Глава 55. Травма сердечной мышцы. Руслан. Карл Ильич, приспустив очки, опять читает мое заявление. Потом читает кратко изложенный проект развития отделения и снова заявление. Прокашливается. «Руслан, ты это серьезно написал?» Взмахивает заявлением. «А у меня репутация шутника?» «Почему?» «Пусть Ульяна Карловна вам свою версию расскажет. Из уважения к вам я не хочу трясти ее грязным бельем, но для меня это крайне оскорбительная ситуация». «Мне кажется, ты не так понял Ульяну, Руслан». «Хм, может быть», — пожимаю плечами. «Но и вы поймите, я загруженный хирург, мне некогда понимать посторонних женщин. У руководителя не должно быть пола в принципе. Я хочу работать спокойно, без интриг, шантажа и склок. Мне нужно найти то место, которое будет меня продвигать столь же эффективно, насколько и я его. У меня теперь два больных ребенка. Я должен о них позаботиться в первую очередь. Вам, как любящему отцу, готовому на все ради своего, должны быть понятны мои решения. И да, у меня большие амбиции. Я не хочу, чтобы то, чего я достиг сейчас, стало моим профессиональным потолком. Чтобы меня выжгли на элементарной практике, когда я могу делать вещи на порядок, на два порядка уникальнее. Да то, чем я сейчас занимаюсь, могут легко делать Жданов, Варшавин и даже уже Зотова. Мы стреляем из пушки по воробьям. Я очень благодарен за старт карьеры, но представление о дальнейшем ее развитии у меня не совпадает со стратегией клиники. Дай мне оборудование, короче, и уйми Ульяну. Вот такой вот простой месседж. Карл Ильич вставляет лист в шреддер. Нажимает кнопку, превращая мое заявление в кучку макулатуры. Стучит задумчиво пальцами по столу. Я все же настаиваю, что вышло недопонимание. Иди работай, Руслан. Хмурится и стучит пальцами по столу. «Увы, я не могу. Не могу оперировать в таком состоянии и такой атмосфере». Давлю на него. «Все, что можно отменить, я отменил. Что нельзя, подхватит Владимир Алексеевич. Несколько сложных срочных операций я доведу сам. На этом все. Подпишите». Кладу ему на стол дубликат заявления. «Ты должен был предупредить за месяц. Это написано в твоем трудовом...» «У меня 60 дней отпуска в запасе, в который я не пошел. По-моему, это должно перекрыть». «Так не делается, Руслан». «Хорошо. Месяц. Подпишите. Как раз дотяну первую стадию лечения Никиты». Лицо Карла Ильича рассерженно вздрагивает. Ставит размашистую подпись. «Окей, переживу». Тянусь за заявлением. Он прячет его себе в стол, не позволяя забрать. «Пусть побудет у меня. Старый хитрый еврей». «Хорошо». «Держи», — протягивает бумаги. «Что это?» «Это новый аппарат УЗИ, который ты просил у меня. С этими документами поезжай в медтехнику. Выбери из того, что у них в наличии на складах». «Благодарю, Карл Ильич». Уткнувшись в телефон, поднимаюсь наверх. Делаю шкуру мамонта у ног Таи осязаемой. На одну из карт перевожу сумму, которой ей не хватает для того, чтобы Никита поехал в Германию, на случай, если здесь у меня все же не выйдет. Это крупная сумма, но я хочу разделить эти вещи. Я, как хирург, и я, как мужчина. Пусть, черт возьми, забирает эту шкуру. Я хочу ей ее отдать. Если больше ничего не нужно от меня... Сталкиваюсь в дверях своего кабинета с Таей. Тяжелым взглядом заставляю ее сделать шаг назад. Захожу сам, поворачиваю за спиной ключ. Мне казалось, я спокойно смогу поговорить с ней, но сейчас, как у мальчишки, сердце сбивается с ритма и в горле ком. «Не любят тебя, Хасанов?» «Так бывает, да». В какой момент я заговорил этими терминами, мать вашу? На кой черт? Разве нам плохо без этих слов? Это же просто биохимия, Хасанов. Элементарная и пошлая биохимия. Но почему рвет-то так? Вот твои животные, древние, как первые динозавры инстинкты, считывают ее ДНК-код. Через белозубую улыбку, через манящий перепад от талии к бедрам, правильные пропорции лица, запах, ясные белки глаз, бархат кожи. Здорово, фертильно, готово к размножению, выносит, родит, выкормит потомство. И ты этот код романтизируешь на основании программ уже социальных. Вот и все. И она тоже. Ну на какой хрен тебе от нее какие-то слова? Это же бред чистой воды. Гормональный психоз. Но без этих слов все. Крокодил не ловится, не растет кокос, блин. Соврала бы хоть что ли, Зотова. Мне ведь всего от тебя достаточно. Кроме слов этих, избитых и бессмысленных. Но какой в них прикладной смысл? А вот поди ж ты, достала меня своим молчанием до печенок и сердечную мышцу травмировала. В груди сдавила, сжалась, ноет, душит. Ни хрена себе спецэффекты. Кардиолог, твою мать, знала, как и куда ткнуть. Мой взгляд скользит по ее утонченной линии челюсти, ушку, шее. Мои губы помнят ощущение от скольжения по ее телу. Не нужно мне ее признаний, убеждаю себя. Но от этого еще хреновее. В разы. Потому что жизненно нужно. Но не случилось. Вылечила. «Рус», — отмирает она первая, поднимая на меня грустный взгляд. Делаю шаг ближе, подхватывая под бедра. Затыкаю ее рот агрессивным поцелуем. Возвожу в себе каменную стену, отгораживаясь от чувств. Секс — это ведь тоже хорошо. Я много даю. Я хочу много взять в ответ. Потому что не факт, что захочу этого снова. Без этих долбанных слов. Вот такая я капризная и иррациональная сволочь. Подавай мне любовь. Подсаживаю ее на стол. Давлю бедром на сомкнутые колени, заставляя раздвинуть их. Снова затыкаю ее рот. Выдрать ее здесь, слить напряжение, и все пройдет. Тая неожиданно зажимается. Зажмурившись, перестает отвечать. Я груб, наверное, и демонстративно отстранен. Мы молчим, тормознув. Неловкая пауза затягивается. Ее глаза распахиваются. Она заглядывает в мои, а потом неожиданно сжимает мое лицо в ладонях и, чувственно порхая ресницами, нежно прижимается поцелуем к моей верхней губе. Ее губы, как ласковые бабочки, перелетают мне на скулу, бровь, висок. Это еще больнее, чем ее молчание. Нет, не так. Это как раз и больно именно из-за этого. Ладно, хватит. Дергаю головой, вырываясь из ее ладоней. Достаю карту. «Здесь 50 000 евро». «М?» «Это Нику. Этого хватит, чтобы установить металл и на первые пару месяцев реабилитации. Если вдруг у меня не получится помочь ему». Всовываю ей в руку. Пин-код, вторая пара цифр номера карты, набранная наоборот. «Делай визы. Ты поедешь с ним». «Спасибо», — шокированно смотрит на меня. Отворачиваюсь. «Охренеть, я попал. Без нее никак, и рядом с ней невыносимо. Я уехал». Хрипло бросаю я.